На 100 поколений вперед, пробормотал бог войны, и на 100 поколений хватит, согласился местный вождь. Тут и там в подземном городе потрескивали костры, нужные скорее для света, нежели для тепла. Дым уходил вверх и исчезал в каких-то невидимых волоконных оконцах. Грубо говоря, обычный славянский большой дом, только с земляной обваловкой, но невероятно большой. Пока бог войны осматривался, хозяева закончили хлопоты и позвали гостей на пир. Большой и тяжелый, из полутиса, стол оказался накрыт только для правителей, великого Одина, валькирии, Ранана и еще нескольких друидов и вождей, имена которых Валя пропустила мимо ушей. И, конечно же, для фрикк, к которой смертные относились с особым, даже приторным уважением. На деревянных блюдах имелось мясо и рыба, копченые и запеченные над углями, репа, огурцы, грибы и яблоки, разумеется, из прошлогодних заготовок. И вдобавок к этому, вино в кувшинах. Настоящее душистое виноградное вино. Простые воины получили угощение в виде выставленных бочек с вином, кадок с квашениями и сластями и мяса, шкварчащие, обтекающие жиром, румяные туши уже вертелись над очагами. Разница в отношении, понятно, была разительной, однако никто не обижался. Все понимали, что столов и блюд на всех никогда не хватит, и потому каждый угощается по своему уровню. Хочешь за стол, тогда начни, как один. Возьми щит, палицу и встань перед строем в одиночку против всей атакующей армии. Или организуй попутный ветер, или сотвори счастливый мир для мертвых душ. Если же не готов заменить собою одним сотню простых смертных, тогда завидуй молча издалека. Впрочем, дружинники и горожане о таких проблемах вовсе не задумывались. Они шутили, обнимались, пускали ковши по кругу, хлопали друг друга по плечам, вспоминая минувшую схватку. Всего несколько часов назад многие из этих людей ощущали неизбежную скорую погибель, другие высадились с пустыми животами, имея пустые трюмы на кораблях. И вдруг у всех все стало хорошо. Они были живы, здоровы, сыты и пьяны. Не мудрено, что жизнь заиграла для всех новыми красками, и всем сейчас хотелось обниматься и хохотать, а не обливаться кровью в новых драках. Между тем славяне старательно наливали фрикк вино, подвигали ей миски с фруктовыми постилками и яблочными ломтиками в меду. Это заискивание перед гостьей начало раздражать забытую кавалерами Валентину, и она громко спросила: «Я так слышала, Ранан, вы почитаете первородные народы, всяких леших, русалок, болотниц, берегини травников как своих покровителей, верно? Но ведь они не нуждаются в людях и сторонятся мирских хлопот, на смертных им и вовсе наплевать. Как же вы с ними общаетесь? Это великое искусство, девочка», — охотно отозвался один из стариков. Он солидно распрямился, вскинул подбородок с тощей седой бородкой. «Мы удаляемся в леса, мы проводим сложные обряды, привлекающие внимание первородных, мы убеждаем их услышать наши вопросы и дать на них ответы. Это искусство, постичь которое не по силам простым смертным. Поэтому я не стану утомлять твой ум множеством требований и обя. Будь сдержаннее, Ангхус», — внезапно предупредила фрикк. «Еще три пренебрежительных слова, и валькирия заберет твою душу одним взглядом, и развеет ее еще до того, как ты успеешь вспомнить про кроны вечного дуба. Мертвый друид испортит настроение всему пиру. Супруга нашего храброго Одина, великая провидица, мудрый Ангхус», — глядя старику в глаза, криво усмехнулась Валя. «Если она так сказала, значит, именно это я и сделаю». Друид вдруг натужно закашлялся, выпятил глаза, привстал, хватая ртом воздух. Над столом повисла напряженная тишина. «Да стукните, наконец, кто-нибудь его по спине», — не выдержала Валя. Он еще не сказал три последних слова своей жизни. Рыжий вождь со шрамом через плечо вскочил и с такой силой врезал старику между лопаток, что изо рта друида вылетел какой-то комочек и стрелой умчался в темноту зала. Старец сглотнул и тяжело рухнул на скамью, отчего-то став на голову ниже ростом. «У меня есть мечта». Великий один поднял ковш, полный вина. Он явно спешил разрядить обстановку. «Я хочу разорить Египет. Тамошние исказители так много написали о страшных народах моря, несущих смерть и разрушение, что кто-то просто обязан им это самое морское нашествие реально показать. И почему бы вам, храбрым мужам, доказавшим отвагу, умение и стойкость, не принять участие в этом развлечении?» От прозвучавших слов город на каменных столбах оживленно загудел. Воины, цокая языками и многозначительно вскидывая брови, принялись черпать вино, женщины у дальних стен города громко зашептались. Бог войны жадно осушил свой ковш, стукнул им по столу, Отер запястьем губы. Так что скажете, вожди славного народа, в Египет? Мужи за столом переглянулись. Ничего сложного, наколол кончиком ножа кусок мяса Викентий. В верховьях этой реки должен быть Волог до Дуная. Они тут почти от всех крупных рек к нему имелись. По Дунаю скатываемся вниз по течению, там пара переходов по морю, проливы и далее на юг вдоль берега. Через 20 дней будем у пирамид, ну, или через 30. Так что, развлечемся, ты умеешь вызывать интерес, великий один, переглянувшись с вождями, признал Ранан. Я очень прошу, дай нам время подумать. У-у-у-у, потянулся от костра к костру вздох разочарования. Воин нахмурился, поправил повязку, выпил вина, снова переглянулся с вождями. Дозволь обратиться, великая... Отвлек валькирию друид в островерхой шапочке и с длинным ожерельем костяных и деревянных амулетов на шее. Выглядел он заметно моложе своих товарищей, а бороду явно чем-то высветлял, ибо корни волос выглядели заметно темнее остального хвоста. Наш брат Ангхус очень хотел бы попросить прощения за дерзость, но боится, что трех слов ему не хватит. Мне всегда не хватало магической мудрости, друид. Почесала подбородок успевшая слегка захмелеть девушка. Не повезло с образованием, а ваш брат Ангхус выглядит таким умным. Пожалуй, я прощу его, в обмен на согласие после смерти стать моим советником по колдовским вопросам. Это больше похоже на награду, а не на наказание, прекрасная богиня, вскинул брови друид. А можно сделать так, чтобы прощение получил Ангхус, а его награду я? Ты хитер и сообразителен, рассмеялась Валя. Как твое имя? Калдир, богиня, посмотри мне в глаза, друид Калдир, повернула к нему лицо девушка, отныне я твоя смерть, и когда прервется нить твоей судьбы, за твоей душой приду я, да, богиня, поклонился друид, и я стану твоим советником, и еще, девушка положила ладонь ему на грудь, но вдруг передумала и слегка толкнула, мотнула головой, нет, гуляй, сегодня меня на бородатых мужиков чего-то не тянет, пир шел своим чередом. Полное отсутствие окон лишало смысла понятия вечера, ночи или даже утра. Люди ели, пока не уставали, уходили в какое-нибудь тихое место, устраивались там спать. А проснувшись, опять возвращались в компанию. Само собой, хозяйке воды места искать не пришлось. Ее и бога воины хозяева города проводили к ивовой загородке, украшенной циновками и несколькими корзинами с цветами. В отдельном помещении гостей ждала на удивление мягкая постель и большое покрывало из овчины. И спалось супругам здесь уютно и сладко, как на руках любящей мамочки. Проснулся великий один от ощущения, что на него смотрит. Бог войны открыл глаза, приподнялся. У загородки ждали пробуждения гостей Ранан и два друида. «Что?» – спросил Викентий, дотягиваясь до одежды. «Наш дом, ваш дом, храбрый воин», – приложил здоровую руку к груди вождь славян. «Ты это к чему? Дай нам еще 5 дней на размышление», – попросил Ранан. «Мы разослали посыльных в соседнее селение и ждем их ответа. 2 дня хода к самому дальнему, 2 на возвращение, 1 на обдумывание». «Хорошо», – не стал упрямиться Викентий, – «но на 6-й день мы уходим, с вами или без, да будет так, великий один», – склонились друиды. Бог войны зевнул, рассматривая одежду. «Правая штанина пробита гарпуном, залита кровью и имеет еще несколько старых дыр, на левой – только следы стрел и кровь. У куртки в нескольких местах располосован рукав, на груди кровавое пятно, на спине – черные разводы непонятного происхождения, и в памяти Викентия неожиданно шевельнулось теплое воспоминание. «Мы встаем, супруг мой?» – спросила его Фридк. «Скажи, милая, ты знаешь селение Сарваш?» «Знаю», – кивнула русалка. «Я могу туда как-нибудь добраться? Пойдем». Женщина поднялась, быстро пересекла полутемный город. Викентий помчался следом. Фридк вышла на улицу, на которой царил парящий полдень, обогнула холм, опустилась на колено у заводи, положила на воду что-то похожее на сухой древесный лист, подула, и тот обратился в маленькую лодчонку с мачтой и парусом. «Садись в нее», — предложила русалка, — «лодка довезет». «А как я вернусь?» «Сядешь в лодку», — пожала плечами женщина. «Она довезет». «Хорошо», — бог войны перешагнул борт, — «а весла тут». Договорить он не успел. Утлая лодчонка сорвалась с места и исчезла где-то внизу по течению, оставив лишь слабые колебания на воде. Фридк развернулась, направилась к дому и на полпути наткнулась на сонную, постанывающую Валентину в порядком растрепанной одежде. Девушка держалась ладонью за голову и морщилась от света. «Хорошего тебе дня, премудрая», — хрипло поздоровалась богиня смерти. «Почему ты одна?» где потерялся наш великий один. Он отплыл в Сарваш, сообщила Фрик. Сарваш, Сарваш, нахмурилась Валькирия. Знакомое название. У Одина там женщина, которая через зиму родит ему сына по имени Тор. И краткое эо. От такого известия с Валентины даже похмелье слетело. Вик уплыл к любовнице. А как же ты? Я рожу Бальдра, Хеда и Вермода. Но, вконец растерялась девушка. Ты же его жена. Как, зачем ты его отпустила? Ему хотелось. Он мой супруг, я обещала во всем ему помогать. Валентина сглотнула и одними губами произнесла. Полоумная русалка. Но вслух уточнила. Да-да, само собой. Разумеется, я понимаю. Супружеский долг. Ты не могла бы мне помочь, любезная Валькирия? В чем? Фрик не спеша разделась, протянула одежду Валентине. Подержи, сделай милость. Затем подошла к заводи, вышла на свободный причал, плашмя упала на воду и исчезла, без всплеска и брызг. Кажется, я точно перепила, сглотнула богиня смерти. Пойду-ка просплюсь, потом глазки открою, а все уже хорошо. Она взвесила в руках платье и кожаные тапочки подруги, пожала плечами и потопала в город. Великий один отплыл от Талленза в жаркий полдень, а возле Сарважа, спустя считанные минуты, причалил уже ближе к вечеру. Едва он ступил на берег, лодка вдруг съежилась в размерах до небольшой щепочки. Молодой человек удивился и торопливо подхватил ее, еще унесет, чего доброго. Спрятал в поясную сумку, поднялся по берегу, вошел в ворота крепости. С момента его отъезда город изменился не сильно. Славяне заметно обжили возведенные вдоль реки стены. Судя по волоконным оконцам, одна из стен теперь была жилой. Значит, местным обитателям стало просторнее и комфортнее. Пора детишек новых рожать и дальше расширяться. Но загоны для свиней остались на месте, навес для лосей на месте, даже сток сена, и тот возвышался там же, где и в прошлый раз. Великий один вернулся. Заметался по селению радостный шепоток. В дружбе сарвашцев Викентий ничуть не сомневался. Ведь это он, бог войны, защитил селение от набега оборотней. Это он выстроил в крепости две стены из трех, и он возвел единственное угловое укрепление, а потомки славного народа никогда не были замечены в черной неблагодарности. Один-один. В возвышающейся над мысом одинокой башне распахнулась дверца, через двор промчалась голубоглазая девушка в легком замшевом платье с нитяной вышивкой и с разбега повисла у бога войны на шее, осыпая лицо поцелуями. «Мой бог, мой любимый бог, ты вернулся!» Викентий подхватил ее на руки, крутанулся и понес в личные покои избранницы Одина. Здесь тоже ничего не изменилось. Выстеленный старыми шкурами пол, большая, с толстыми стенками, глиняная печь в углу, постель из мягкого свежего сена, кошма на стенах, кошму, кстати, он не помнил. «Мой бог, ты вернулся, ты останешься со мной», продолжала целовать его лицо Уряда. «Останусь, но ненадолго», признался гость. «А что такое с печью? Смотрю, совсем запыленная стоит». Паутина в топке. «Прости, мой бог», виновато понурила голову девушка. «Дрова, но я уж так, под шкурами, в мехах тепло. Вот, черт, дрова», нахмурился великий один. «Его не было здесь почти полтора года. Само собой, все сделанные им запасы топлива для маленькой личной печурки закончились, а девица-красавица своими изящными тонкими ручками много не заготовить. Ей разве только хворост по силам собирать, но откуда хворост в лесу возле большого селения? Мне и помогли бы люди с радостью», — похвалила жителей Сарважауряда, «да ток моих поленья в мой очаг не влезают». Это тоже было правдой. Для общего очага дрова рубились чурбаками в рост человека длиной. Оно и легче, меньше топором махать, и горят толстые чурки дольше, и углей от них больше. «Ничего, мы это поправим», — пообещал, поднимаясь, бог войны. 4 дня у меня есть, поленницу тебе наберу, не уходи, Любый, испугалась Уряда, ну его очаг этот, со мной лучше останься. Она мягко, ненавязчиво, повалила его на спину, продолжая целовать шею, щеки, скользнула ладонью под ворот куртки. И правда, поздно уже, согласился великий один и сорвал с себя одежду, все едино порчено, под замену, чего ее жалеть, ночь была долгая и сладкой, а утром, переодевшись в один из сшитых Урядой за минувшие месяцы меховых костюмов, бог войны, оставив свой боевой молот в руках любимой, вышел во двор и громко спросил: «Эй, славяне, пяток топоров у вас найдется? И это, не подсобите на халтурке заслуженному лесорубу, дети славного народа? Слава Одину!» Восторженно отозвались мужчины. «Всегда с тобой, великий!» Работать с Викентием местным селянам нравилось, ведь он был богом и силой заметно превосходил любого матерого лося. К тому же его не требовалось впрягать, навьючивать, не надо им управлять. А когда Великий рубил деревья, щепы на десятки шагов во все стороны летели, только успевая лезвия железных топоров, смятые тяжелыми ударами, править. Долгожданный гость валил старые, двух-трехохватные березы, разделывал на 3-4 куска и относил в крепость. Целовал счастливую Уряду, выпивал из ее рук ковш ледяной воды и снова уходил в чащу. А когда солнце начинало катиться к закату, уже во дворе кромсал стволы на чурбаки для очагов. Сорвашцы едва успевали колобахи оттаскивать до топоры могучему работнику на острые менять. Трудился Великий один как бы на общее дело, но поленница у башни его красавицы стремительно росла. Туда шли порубленные на куски ветки, тяжелые, в руку толщиной, и щепа, каковая у бога тоже получалась в 2-3 кулака размером. Когда же становилось совсем темно, все селение собиралось у костра и неспешно ужинало, пуская по кругу вместительный ковш с шипучим хмельным медом, закусывая его запеченными в глине голубями и куропатками. Разумеется, самое почетное место, напротив очага, под главной стеной, доставалось богу воина и прижимающейся к его плечу Уряде. Когда же пламя костра оседало и обращалось в низкие синие язычки, они вместе уходили в башню и закрывали за собой дверь. 4 дня и 5 ночей промелькнули, как единый сладкий миг. На 4-й вечер Великий один еще раз обнял и поцеловал свою любимую, вышел из ворот, спустился к воде и кинул на нее какую-то щепку. На глазах изумленных горожан щепка тут же превратилась в парусную лодку. Бог войны шагнул через борт и не успел даже присесть, как лодка сорвалась с места и исчезла, оставив на воде лишь легкий пенистый след. Настоящие провидицы всегда умеют появляться именно там, где нужно, и именно в самый важный миг. Стоило лодке Великого Одина коснуться берега заводи, как вода вспенилась и зашипела, и из нее вышла суровая Фрикк, чтобы ступить на траву одновременно с мужем. «Ты опять без одежды, моя возлюбленная супруга?» Викентий поднял ее ладони к лицу и нежно поцеловал. «Зачем мне одежда там, где нет тебя?» Пожала плечами русалка. «Но ведь теперь я здесь». Бог войны присел, поднял с воды щепку, в которую обратилась лодка, и протянул супруге. «Вот, возьми, я очень тебе благодарен. Оставь себе», — разрешила женщина. «Это мой тебе подарок, возлюбленный супруг. Ты всегда восхищаешь меня, возлюбленная Фрикк». Викентий спрятал щепку в поясную сумку и подал жене руку, дабы дальше идти вместе с нею. Стоящие на берегу и причалах рыбаки и воины попадали перед супругами на колени и склоняли головы. Впрочем, после увиденного, их можно было понять. Рыжий Ранан, запыхавшийся и потный, встретил супругов входа в город, низко поклонился. «Вы вернулись?» «Да, друг мой», — кивнул Викентий. «Завтра я отправляюсь в поход. Разве ты забыл?» «Да, Великий Один». «Ты отправляешься со мной?» «Да, Великий Один». Тут вождь замялся. «Но, лето коротко, а работ много. Надобно заготовить дрова, подремонтировать дом, запасти припасы, поставить вино. Если все мужчины уйдут на лето в поход, вы отказываетесь?» Вожди оказались не готовы к столь щедрому твоему предложению, Великий, друиды не способны получить совет. «Не беспокойся, Ранан, я управлюсь сам», — вскинул руку Викентий, останавливая бессвязный словесный поток. «Я хочу предложить путь лучше», — выкрикнул рыжий вождь. «Я не глухой», — ответил ему бог войны. «Наш город с радостью поддержит твой поход 25 воинами и новенькой вместительной ладьей», — хлопнул себя левой ладонью по груди Ранан. «Но наш город не один. Если ты пойдешь на Египет не рекой, а морем, вдоль северного берега обитаемых земель, мы посетим многие и многие города славного народа. Головой ручаюсь, каждый из них сможет и пожелает поступить точно так же. 2-3 десятка скучающих в страже храбрых воинов и ладью способна дать любое богатое селение. И много на северном побережье городов славного народа? 2-3 десятка, уже не так уверенно ответил рыжий вождь. Вдоль берега по своим, совершенно безопасным водам мы дойдем до пролива, повернем во внутреннее море. Там почти сразу начинаются владения могучей Исиды. Ты найдешь желаемое гораздо быстрее, чем путем по Дунаю, Великий Один. И нигде на твоем пути не встретится никаких чужих владений. Твоему путешествию не сможет помешать никто и ничто. Викентий умножил в уме 25 воинов на 30 городов, и больше не колебался ни секунды. Если ты ручаешься головой, мой храбрый брат, то быть посему, — кивнул бог войны. «Завтра мы отправляемся по избранному тобой пути. Назначаю тебя главным кормчим великого египетского похода. Командуй!» Рыжий Ранан оказался прав. Медленно продвигаясь на запад вдоль европейского побережья, раз за разом ныряя в устья рек и поднимаясь по ним немного вверх, останавливаясь возле городов-холмов, флотилия постепенно разрасталась. Крытые дерном селения были разными, круглыми и прямоугольными, овальными и вытянутыми в линию, большими, за 300 шагов в ширину, и маленькими, размером с избу пятистенок. В паре мест города оказались такими, что их стоило назвать уже не холмами, а целыми плоскогорьями, под километр длиной и сотню метров в ширину, с населением в тысячи жителей. Чем они все питались в такой толкучке, чем занимались, великий один спросить не рискнул, зато получил до полусотни мужчин и три ладьи из каждого мегаполиса. Крытые дерном селения были разными, но принять участие в походе, хоть десятком воинов, хоть одной ладьей, пожелало каждое. Так что очень скоро дружина великого Одина набрала достаточную численность, чтобы иметь право называться настоящей армией. Единственная беда, продвижение получалось очень медленным, и караван, уже невероятно огромный, в сотню парусов, достиг Гибралтара лишь в середине лета. Вошел в пролив и остановился, еще в виду покинутого континента, в просторной африканской бухте, полной причалов, под каменными стенами большого и богатого города. «Обалдеть!» — пригладила волосы Валентина. «Я уже и забыла, как выглядят настоящие города. Стены, крыши, башни, ворота. Вик, ты посмотри, зубчики. Что за город, каковым богам принадлежит?» Деловито поинтересовался бог войны. «Будем брать сразу или спросим выкуп?» «Зачем брать?» «Не понял Ранан. Это же Танжер. Здесь обитают люди славного народа из рода амазахов. Наши родичи, почитающие первородных предков. Мы к ним не с войной, а за подкреплением. Живут амазахи здесь издревле и лучше всех знают своих соседей, их обычаи, правила, пути, погоду. В общем, все. Так что поговорить с семи славянами будет зело полезно. Негры-славяне», — заржала Валентина. «Кто такие негры?» — не понял рыжий вождь. «Сейчас увидишь», — пообещала девушка. Однако, подойдя к воротам, онемела от изумления именно она, а не Ранан, ибо распахнутую створку сторожил курносый и круглолицый, русоволосый белокожий паренек, откровенно нижегородского облика. Напротив него стоял воин более солидный, лет под 40, остроносый, черноусый, с бритым подбородком, но тоже однозначно бледнолицый. По улицам ходили тоже белые мужчины, в большинстве русые, и нос картошкой, и белокожие женщины с чуть более тонкими чертами лица и темными волосами. Мало того, у них и наряды были типично скобарского покроя, и украшения такие же: височные кольца, перламутровые резные серьги, жемчужные бусы, и сарафаны, как положено, перехвачены пояском не на поясе, а выше, под грудью. «Хорошего вам дня, дорогие гости!» Из светлой, яркой улочки возник друид, отличный от европейских лишь тем, что его одеяние было из тонкого коричневого материала, похожего на очень тонкую кашму, а островерхая шапочка имела опадающие на плечи поля. В остальном, тонкая седая борода, морщинистое белое лицо и четки на запястье, он выглядел в точности, как жрец Талленза. «Надеюсь, вы не утомились в дороге. Достопочтенный Кивинкин, отец Танжера, ждет вас. Вы знаете, кто мы?» — удивился Ранан, поправляя повязку. «По большой просьбе меня удостоила беседы одна из дочерей Воды. Мы знаем о вашем появлении, о ваших желаниях и ваших планах. И знаем о тебе, высокочтимый Африк». Друид склонился в персональном поклоне. «Прошу за мной». Вскоре они сидели на каменных скамьях, посреди скромного и одновременно очень богатого дворика, размером с половину теннисного корта. Крышу здесь заменяла виноградная лоза, густо вьющаяся по решетке. В центре имелся небольшой прудик, в котором плавали несколько рыб, похожих на карпов. Пол выстилала плотно подогнанная мраморная плитка. Такое мог позволить себе только человек небедный. Однако никаких излишеств, никаких украшений и признаков роскоши тут не имелось, так что некая скромность во властителе Танжера все же просматривалась. Вскоре послышалось тяжелое пыхтение, и четверо слуг, придерживая под руки, завели во дворик толстяка невероятных размеров. Одетый в какое-то несуразное одеяло, тот был похож на кое-как склеенные куски сала, присыпанного солью и перцем. Сверху этой груды выглядывали глазки, снизу мелькали сандалии. И, конечно же, он тоже был белокожим. «Я прошу прощения за свой внешний вид, почтенные путники», — просипел толстяк. «Я пытался не есть, Я пытался не пить, но я все равно становлюсь только толще и толще. Друид сказывает, это порча от колобарского колдуна, коего я не пустил в город, отобрав у него амулеты и бросив в море с обрыва. Проклятый с глаз никому не удается снять. Я бы давно бросился с обрыва сам, однако же горожане твердят, что без меня город захереет, а порча рано или поздно выдохнется сама, так что нужно просто подождать. Даже хозяйки воды не ведают, как можно исцелить достопочтенного Кивенкина. Втиснулся в разговор жрец. Видимо, побоялся выглядеть перед иноземцами недоучкой. Где угощение для гостей? Возмутился хозяин дома, коего слуги пытались пристроить прямо на полу, подпирая со всех сторон подушками. Вскоре во двор вынесли столик, плетенные из ивы, быстро расставили на нем золотые, с чеканкой, миски, полные свежих фруктов и каких-то сахарных пластинок. Еще через пару мгновений к угощению добавились три потных, холодных кувшина с вином. «Я долго мыслил над вашим предложением, храбрые воины славного народа», покачался на седалище правитель города, и решил от него отказаться. «Царствие всемогущее Исиды лежит рядом с нами, а она очень опасный и жестокий враг. Скажу прямо, она многократно превосходит могуществом все, что способны собрать амазахи со всех своих городов и селений. Многие века меж нами царит мир. Царит мир и лежит огромная мертвая пустыня. Если хоть кто-то из амазахов вступит в ваше войско, то Исида, несомненно, сочтет сие плохим поступком. Кто знает, вдруг царствие египетское уцелеет и ей захочется отомстить. Вы далеко, Танжер рядом. Ни мы, ни египтяне никогда не желали воевать за пустыню и через пустыню. Но жажда мести – очень сильное чувство. Не стану попрекать тебя за осторожность, достопочтенный Кивенкин, кивнул Викентия и потянулся к вину. Ты отвечаешь за свой город, за свою землю и своих смертных. Если ты не способен защитить их оружием, нужно искать иные способы. Поверь мне, мы тоже не хотим, чтобы кто-то из мирных славян подвергался излишней опасности. Давай сделаем так. Едва мы выйдем из твоего дома, ты немедленно уведомишь богиню Исиду, что твой город посетили чужаки, желающие разорить ее царство. Расскажешь ей, как старательно ты пытался нас задержать, но, увы, не смог. В этом случае, как бы буйно мы ни развлеклись в египетских землях, лично тебя и рот амазахов Исида не станет считать враждебным. Скорее, наоборот. Во дворике повисла мертвая тишина, и даже друид в изумлении высунулся из-за спины хозяина. «Вас что-то беспокоит?» Обвел взглядом присутствующих бог войны. Напрасно. После первого же нашего нападения на любой порубежный поселок наш поход станет секретом Полишинеля. Это случится уже совсем скоро, так что Великая Исида все равно уже ничего не успеет предпринять, даже если получит предупреждение прямо сейчас. Ты ведь способен это сделать, достопочтенный Кивенкин. Я могу ей помолиться, пробормотал толстяк. Вот и помолись. Нам от того не выйдет ни малейшего урона, зато от тебя будут отведены все подозрения. Пожалуй, египтяне даже сочтут тебя верным союзником. Улыбнулся Викентий, прихлебывая вино. Только не забудь, друг мой, предупреди лично могучую Исиду, а не пограничные силы египтян. Пока она сообщит своим воякам, пока они подумают, верить или не верить, пока решат поверить, пока тревожное известие доберется на заставы из центра. Большое царствие, большая бюрократия. Мы уж точно успеем первыми. «Кстати, у соседей много сил в порубежье?» «Почти нет, великий», – задумчиво ответил местный правитель. «Никто не ждет от нас опасности. Крупных сил тут никто не держит. Это мы удачно зашли», – улыбнулся великий один. «Кто есть бог войны в Египте?» «Богиня», – поправил гостя друид. «Могучая Сехмит по прозвищу «Танцующая в крови», громадная львица с некоторыми признаками женщины. Она ужасающая и непобедима. Но она пребывает с госпожой в храмах возле Нила, в сердце царства, и вряд ли снизойдет до наших окраин. Тебя встретит разве что Аш, властитель пустыни, или Манти, телохранитель смертного фараона. Оба они с головами сокола, а Манти еще и летать умеет. Значит, придется почаще смотреть вверх, кивнул бог войны. Какой египетский город будет первым? С какого можно начинать веселье? Тлемсин, город вина и оливок, на этот раз с тяжелым пыханьем ответил Кивенкин. Но он стоит не у берега. Полдня пути от моря, укрепления, все города у моря похожи один на другой, великий один, сказал толстяк, у нас мало дерева и много камня, у нас яркое солнце и не бывает холодов, у нас ровная земля, и ворота никуда не спрятать, Приходится ставить их посреди стены и защищать башнями. Все города на твоем пути похожи на мой Танжер и отличаются только размерами и числом ворот. Какие города? Варан, Картена, Тинис, Типаза, Сус, Утика. Бог войны задавал вопросы, быстрые и конкретные. Правитель Кивенкина старательно и незамедлительно отвечал, явно стараясь загладить будущее предательство. Ведь донос, даже разрешенный, это все равно донос. Наконец любопытство главного гостя иссякло. Викентий допил налитое в чашу вино и поднялся. Рад был познакомиться с тобой, досточтимый Кивенкин. Надеюсь, вскоре тебе станет лучше и мы еще порезвимся на кровавом пиршестве бранных полей. Толстяк сглотнул. То ли согласился, то ли усомнился в нужности таких развлечений. Прости, рад бы побеседовать еще, но у меня простаивает сотня кораблей и скучает тысяча воинов. Приходится считать каждую минуту. Великий один приложил руку к груди и первым покинул дворик. Спустя час флотилия подняла якоря, вышла из бухты и повернула на восток, разгоняясь на стремительном морском течении. Проклятие! Завертела головой Валя. Откуда такая скорость? Вик, ты знал, что это почти водопад. Нам же обратно в океан даже с попутным ветром никогда не выбраться. А ты что, собралась отступать, богиня смерти? Криво усмехнулся молодой человек. Все концы обрублены, Валька. Теперь вперед и только вперед. Полтора дня понадобилось кораблям, чтобы дойти до приметной крепостицы с башней и, обогнув мыс за ней, приткнуться там носами к обширному пляжу. «Слушайте меня, братья славяне!» — вскинул руку Великий Один. «Сейчас мы двинемся на юг и будем идти остаток дня и большую часть ночи, дабы добраться до Тлемсина за пару часов до рассвета, когда сон обывателей особенно сладок и крепок. Там я выбью ворота, и мы войдем в город. Если не хотите увязнуть в кровавой каше, стража не должна поднять тревогу раньше, чем треснут ворота. Поэтому, когда впереди покажутся стены, на дорогу не высовываться, красться под заборами, под кронами садов, по канавам и арыкам, в общем, где угодно, но придерживаясь тени, и прикрывайтесь плащами, чтобы зубы и глазки в лунном свете не блеснули. Все поняли, если кто-то выдаст наше появление раньше времени, самолично шею сверну. Вопросы есть? Слушайте меня, братья славяне. Встала рядом с ним Валентина. Все вы воины. Все знаете, что жизнь не вечна. Сегодняшний день для любого может оказаться последним. Посмотрите на меня. Если вы не хотите, чтобы душа ваша застряла в вечном кругообороте, возвращаясь к матери природе, а затем в новое тело, если хотите, чтобы она проводила вечность в пирах и поединках, то ваша богиня, я. Посмотрите на меня, воины. Если в свой последний час вы вспомните обо мне, я приду и подам вам руку, дабы поднять к новым сражениям. А приласкаешь, глазастенькая? Задорно спросил кто-то из толпы. Умри в битве, поговорим. Указала пальцем в его сторону Валькирия. Воины повеселели, и бог войны приказал. Выступаем. От моря вглубь африканских равнин уходила хорошо натоптанная дорога, по сторонам зеленели оливковые рощи, тянулись виноградники. Завоевателей провожали любопытными взглядами работающие в полях женщины, им махали руками мальчишки. Мужчины смотрели более хмуро, но селян никто не трогал, и они тоже не беспокоились, бить в набат не бежали. К сумеркам поля опустели, с яркого звездного неба на землю опустилась прохлада, и стало совсем хорошо. В таких курортных условиях марш прошел даже быстрее, чем рассчитывал Викентий. Стена и башня с зубчиками появились на фоне неба уже после полуночи. Бог войны даже чуть присел от неожиданности и замахал руками, жестом приказывая воинам рассредоточиться, сам первым ушел с желтой дороги в тень каких-то пальм, накинул плащ на руку и приподнял, скрывая голову, размазывая среди стволов, теней и крон свой силуэт. Медленно и осторожно, оценивая каждый шаг, подобрался к стенам на расстоянии полета стрелы. Город спал. В нескольких местах над зубчиками покачивались копья, время от времени возникал сухой стук, метался из стороны в сторону, подобно эху в ущелье, и снова затихал. Сигнальные колотушки. Стража доказывала, что она не спит. Великий один выпрямился и осмотрелся. Воины его армии вели себя старательно, даже зная о многих сотнях мужчин, бог войны скорее ощутил их присутствие, нежели заметил. Одобрительно кивнул и вышел на дорогу. Беспокойство у караульных его появления не вызвало, мало ли какой одинокий бродяга ни ко времени к городу притащился, пусть теперь сидит под стенами, ждет рассвета. Но поздний путник перекинул плащ на левое плечо, размахнулся, и надвратная башня содрогнулась от сильнейшего удара. Потом еще раз, и еще. Стражники забегали, засуетились. Стремительный молот в ночном полумраке был почти неразличим, да и не связывал никто тяжелые удары, содрогавшие створки, заставлявшие трещать древесину, с одиноким человеком в удалении. На него привратники уже вообще не смотрели, пытаясь разобраться с непонятной бедой. Разжигали факелы, несли свет, смотрели на подпрыгивающие подпятники, но тревогу все еще не поднимали, ведь нет никого поблизости. Ха-ха, великий один швырнул боевой молот еще раз, и подпятник лопнул. Створка подпрыгнула и покосилась. Колыхнулись тени под загородками и навесами, в ямах и у крон, дрогнули и быстро потекли вперед, к воротам, словно поток непроглядного ночного мрака. Ха-ха, следующий бросок предназначался верхней опоре, и без того перекосившаяся, от первого же удара она вылетела с посадочного места, встала боком и застряла, полуоткрыв проход. И в эту щель тут же устремились невесть откуда взявшиеся чужаки, одетые в меха и кожу, с топорами, палицами и щитами в руках, словно дурной сон в глубокую душную ночь. Поток растекался по улицам, бодро вышибал двери, затекал в дома, заполнял площади, выискивая себе новые ходы. А стража так и осталась у ворот с прогоревшими факелами, с отставленными в стороны копьями и оставшимися в поясных петлях топорами. Кидаться впятером на бесчисленных врагов привратники не решились, а остальные караульные в бессилии смотрели за происходящим с высоты стен. Теперь городу оставалось уповать только на милость победителя. «Скучно», — вздохнул великий один, созерцая перекосившуюся створку. «Пришел, увидел, победил, даже не поговорили. Разве это война, а ты чего тут делаешь, Валька? Сам видишь», — развела руками валькирия, — «не взлетается, крови нет». Армия гуляла в покоренном Тлемсине два дня, на удивление никого не убив и даже не покалечив. Взятая добыча оказалась почти целиком выпита и сожрана на месте, за исключением всяких мелочей, которые помещаются в поясной сумке или на плечном мешке. Так что главным успехом стало отличное настроение войска, изрядно утомленного нудным и затянувшимся морским переходом. Теперь вернувшиеся на берег храбрецы поднимались по сходним уже совсем с другим настроением, всей душой стремясь к новым приключениям. К городу Варану гости издалека подошли рано утром. Поставили часть кораблей поперек выхода из бухты, дабы не выпустить полтора десятка спящих у причалов пузатых торговцев, подвалили в берегам сразу с запада и востока от порта, споро высадились, разминаясь перед новой веселухой, сбиваясь в отряды по дружбе и родству. «Рнан», — распорядился бог войны, — «выбери полсотни молодых бойцов и встань перед южными воротами. Мужчин не впускать, женщин, особенно красивых, можно, не выпускать никого. Я не хочу в сторожа», — возмутился рыжий воин, — «я хочу в битву. У тебя всего полторы руки, дружище, и звание кормчего», — рассмеялся Викентий, охваченный предвкушением хорошей схватки. «А кормчие в драке не суются. Да не грусти, хватит и на твою долю сражений». Он похлопал смертного по плечу и повернулся к новому приключению. Город был хорош. Стены из серого известняка высотой с пятиэтажный дом, чуть выступающие вперед зубцы, бойницы на среднем уровне, две могучие башни, перед обитыми медью широкими воротами. На солнце они отливали желтизной и казались огромной цельнозолотой отливкой. Сверху уже вовсю шла оборонительная суета. Подносились многопудовые кувшины с маслом и пучки стрел, разбирались копья, добавлялись в груды окатые валуны и куски колотого гранита, расставлялись жаровни, вымачивались в смоле факелы. Размерами Варан уступал Царьграду всего вдвое, однако выглядел крепче и богаче. Одних только вымпелов разноцветных на стенах и в бойницах с полсотни, да шлемы стражников тут и там мелькали золотые, то ли из добротной бронзы, то ли щедро украшенные клепками или шитьем. Подходы к воротам, мощеные, дабы путники не пылили, чуть в стороне, низкие каменные скамеечки, для отдыха, коли на въезде пробка образовалась, или просто старикам за беседой посидеть. В общем, город Викентию понравился. «Сдавайтесь!» — для очистки совести крикнул египтянам бог войны. В ответ послышался заразительный хохот. «Вот и хорошо», — облегченно перевел дух великий один. «Значит, поиграем». Он вытянул топор, хорошенько раскрутил и метнул в правый подпятник. Ворота варанцы сшили добротные, впрочем, укреплением под стать, и держались они долго, не меньше четверти часа. Однако мерно прилетающий, стремительный полупудовый подарок в конце концов сделал свое дело. Упоры подломились, и обитые медью створки, связанные прочными затворами, повалились внутрь. Славяне, восторженно взревев, плотным потоком кинулись в атаку. С башен в них полился поток стрел, копий, вынуждая закрываться щитами, а поперек дороги, прямо поверх створок, быстро составился ратный строй из прямоугольных плетеных щитов, поверх которых опустились копья с медными и каменными наконечниками. Ха-ха! Великий один метнул в копейщиков молот, проложив сквозную просеку, потом еще раз, но просека неизменно зарастала, а сверху на атакующих посыпались камни, сминая щиты и оглушая воинов, рухнули несколько кувшинов, растеклось масло, от полетевших следом факелов взревело пламя. Однако азарт атакующих был столь велик, что, несмотря ни на какие опасности, невзирая на боль от ожогов и синяки от камней, они ударили в египетский строй с такой скоростью, с таким напором, что тот сразу пополз назад, открывая завоевателям проход на белые и узкие улочки Варана. Послышался оглушительный рев. Славяне стали падать один за другим от бронзовых дротиков, пронзающих насквозь и щиты, и тела, и в схватку буквально ворвался черный воин в полтора роста высотой, с плечами шириной в половину ворот и птичьей головой с птичьим клювом. Растратив запас дротиков, египтянин обнажил нефритовые секиры с лезвиями длиной в рост человека и, широко размахивая ими, стал вышвыривать врагов наружу, кого-то разрубая, кого-то просто пиная. Великого Одина отбросило толпой разбегающихся в ужасе воинов, и потому он встретил врага уже снаружи, за воротами, метнув боевой молот. Едва среди отступающих открылся достаточный просвет. От ударов клюв великан всего лишь дернул головой, но соизволил обратить на человечка внимание, шагнул к нему, занес над головой сразу обе секиры, обрушил вниз. Бог войны кинулся вперед, спасаясь от неминуемой смерти, что есть силы врезал окантовкой щита врагу между ног, поймал вернувшийся молот, снизу вверх метнул его в раскрытый клюв взревевшего от боли великана, ударил окантовкой по ступне и что есть силы оттолкнулся, с кувырком откатываясь на десяток шагов в сторону. Он опередил противника всего на долю секунды, и могучий пинок чернокожего пришелся в пустоту. Один разжал ладонь, молот вернулся в нее, египетский гигант взревел от боли и ярости, вырвал секиры из земли, кинулся на человечка, попеременно рубя то с левой, то с правой руки. Но теперь не сверху вниз, а поперек, вынуждая великого бога войны прыгать, словно заяц. Чуть зазевайся, располовинит аккурат по талии. Аж, аж, аж, скандировали, как на трибунах, египтяне на стенах. Один, один, пытались перекричать их славяне. Ворота стояли распахнутые и беззащитные, но никому не приходило в голову воспользоваться шансом и стремительно ударить в проход, ворваться в крепость. «Дебилы, блин!» — выдохнул Викентий, вместо того, чтобы прыгать, распластался. Полированное зеленое лезвие скользнуло над телом, он приподнялся и почти в упор метнул молот в черное колено. Аж рухнул, словно подрубленный дуб, оперся руками на землю, собираясь встать, но Викентий тут же ударил его окантовкой по запястьям. Левая смялась, как тряпка, но и щит раскололся, обвиснув на рукояти бесполезными кусками. Египетский бог пустыни резко изогнулся, исцапал голову великого Одина в клюв, сжал с такой силой, что потемнело в глазах, и затряс, явно намереваясь оторвать. Викентий, ощущая, как явственно трещат его шейные позвонки, крепко обнял сжимающий его клюв, что есть силы оттолкнулся от земли и кувыркнулся вперед. И хватка внезапно ослабла. Великий один чуть отполз, уселся на твердую, словно камень, землю, мотнул головой. Он чувствовал себя так, словно только что побывал в гидравлическом прессе, зачем-то совмещенном с мясорубкой. А могучий египетский бог Аш, властелин пустынь, лежал на груди, клювом в небо, у его ног. «Интересно, он оживет?» — пробормотал молодой человек, ощупывая уши и шею. «Если бог, то должен быть неубиваем. Любые боги, Вик, это всего лишь удачный апгрейд смертных», — подошла Валентина. «Апгрейд, мозги и немного везения. Не всякого человека завалит даже бог, не всякому богу удается жить вечно. Если его хорошенько поломать, то любой монстр становится беззащитней бабочки». И тогда она положила ладонь на грудь бога с вывернутой головой, собрала кулак, перевернула, открыла, дунула на ладонь и развела руками. «Ты почему здесь?» — спохватился великий один. «Так ведь мир!» — усмехнулась девушка. «Идиоты!» — бог войны, пошатываясь, поднялся, указал прославляющим его славянам в сторону забытых всеми ворот в Варан. Воины слегка изменились в лице, словно возвращаясь из сказки в реальность, вспоминая смысл путешествия и цель сражения. Взялись за щиты и копья, кинулись по дороге. Египтяне тем временем тоже очнулись, выстроили стену щитов. С башен полетели копья и стрелы, позвав валькирию в чарующий сакральный полет. Набежавшие славяне сходу врезались в египетский строй, хорошенько нажали. Варанцы дрогнули, попятились, но непрерывно сыплющиеся сверху тяжеленные валуны быстро и жестоко проредили ряды атакующих, а после падения десятка кувшинов с маслом подступы превратились в натуральную топку с высоким ревущим пламенем, сжирающим щиты, оружие и одежду уже павших воинов. Нестерпимый жар вынудил попятиться даже славян, гости из-за моря отступили, отбежали на безопасное расстояние, куда не долетали стрелы защитников. «Вы что, хотите жить вечно?» – грозно взревел великий один, более-менее пришедший в себя после жестокой схватки. «Не давайте им передышки, навалит баррикаду, вообще не пройти будет, дайте щит, за мной!» Грозно зарычав, Викентий кинулся в атаку, увлекая за собой воинов, вскинул щит, метнул вперед молот, потом еще раз и еще, разбивая египетский строй. Щит громыхал и трясся, в нескольких местах стрелы и дротики пробили его насквозь, и наконечники торчали наружу, но до тела не доставали. «Пооберегись!» Бог войны пробежал под градом камней и врезался в копейщиков, отважно ринувшихся навстречу. Отвел щитом наконечник одного, ударил в ответ молотом, уклонился от выпада, отомстил окантовкой по пальцам на ратвище. Присел, пропустил бросок палицы, подловил высунувшегося удальца на плечо, толчком зашвырнул в глубину улиц. Здесь становилось все жарче и жарче, масло лилось сверху водопадом, ревело огнем, заставляло трещать и закручиваться волосы, морщиться кожаную одежду, не позволяло сделать ни вздоха. Бог войны вдруг понял, что остался один, против огня и сыплющихся валунов, против копейщиков в воротах и торопливых, хотя и неточных, лучников. Все смертные уже разбежались, не выдержав боли и напряжения. Наверное, великий один все же смог бы победить, прорваться, войти в варан, но только какой прок от единственного воина славного народа на все улицы города, даже если этот воин, бог, Викентий отбросил вовсю полыхающий щит и зашагал прочь под торжествующие улюлюканье египтян, вышел за круг смерти, очерченный самыми дальними из египетских стрел, грозно рыкнул на уставших бойцов: «Вы что, хотите жить вечно? Какого лешего отступаете? Дадите местным передышку, они закроют ворота снова. Поднимут, завалит, укрепит, стену каменную сложат. Вы хотите войти в город или нет? Масло и камни не бесконечны. Не давайте египтянам спуску, и боеприпасы у них закончатся. Ну же, ну, славяне, вы хотели победы и славы. Ничто не дается просто так. Победа и почет достигаются отвагой и кровью. Так идите и заслужите их. Дайте целый щит, и за мной». Бог войны, закопченный и грязный, залитый кровью, ударил молотом по щиту и повел храбрецов в новую атаку. Но тут в небе мелькнула тень, и ряды дружинников наполнились стонами и криками боли. Еще движение, и новая болезненная ругань. Со стен донеслись радостные вопли: «Манти! Всемогущий Манти! Непобедимый Манти! Всесильный Манти! Манти нас спасет!» Бог войны поднял голову. В ослепительно синем небе завершал широкий вираж краснокожий крылатый великан с золотым, а скорее, бронзовым копьем в руках. Человек-птица соскользнул в пике и промчался над славянскими отрядами, быстро-быстро стуча копьем вниз, прокалывая плечи, тела, вскинутые руки, пробивая щиты и головы. Скользнул, начал набирать высоту. Великий один в два оборота раскрутил молот, метнул следом. Полпуда железа угодили летуну в бедро, и тот, закувыркавшись в воздухе, разбрасывая огромные разноцветные перья, рухнул вниз. Крылатый муж грохнулся о землю, пару раз подлетел и упал снова, но поднялся, расправил радужные многоцветные крылья, подпрыгнул, явно намереваясь взлететь. Однако прилетевший боевой молот врезался ему в грудь и снова опрокинул в пыль. «Русское ПВО, козел!» — прорычал бог войны, неторопливо приближаясь. Поймал вернувшийся молот и швырнул его снова, не позволяя египетскому гиганту прийти в себя. Поймал, швырнул. После пятого попадания могучий Манти, привстав на колено, вдруг резко двинул рукой, и его сверкающее оружие, мелькнув стремительной молнией, вонзилось Викентию в живот, пройдя сквозь тело и застряв в животе рукоятью. Бог войны ругнулся, тоже припал на колено, но молот метнул. Приподнялся, сделал еще несколько шагов, метнул. Подошел еще на несколько шагов, метнул. Египетский бог войны уже не пытался встать, лишь вздрагивал после попаданий. Великий один добрел вплотную, взял его за клюв, рывком повернул вниз и сильным ударом по затылку вколотил почти по самые ноздри. Устало сел сверху. «Прошу прощения, коллега, но сегодня выдался необычайно тяжелый день. Один, великий один, со всех сторон сбегались воины славного народа, всемогущий, непобедимый. Славяне окружили раненого бога, и тот с усилием, болезненно морщись, встал. «Ну-ка, мужики, взялись все за ратовище», — скомандовал он. «Теперь дружно, одним рывком, выдергивайте». И, раз, воины выполнили приказ и мигом извлекли египетское оружие из раны. «Классная копишка», — оценил окровавленный трофей победитель. «Нравится, нужно будет его прибрать, в хозяйстве пригодится. Великий один», — продолжали причитать собравшиеся уже в изрядную толпу добровольцы из Западной Европы. «О, наш бог, они уверены, что ты умрешь, Вик», — объяснила Валентина, присаживаясь на сраженного великана. «Я, от такого пустяка», — расправил плечи великий один. «Я бог, дуримары, мне это, как палец поцарапать. Завтра бегать буду, послезавтра в любой битве драться. А вы должны до ночи взять эти чертовы ворота. Где моя дружина? Чурила, Бастерн, Переслав, покажите этим малохольным, каковы в деле настоящие воины. Не дело, Вик, посылать смертных в топку, которую способен вынести не всякий бог», попыталась успокоить его Валькирия. «И время уже к вечеру, людям нужно поесть и отдышаться. Ты тоже расслабься, отдохни, не будь упрямым бараном. Утро вечера мудренее, к утру чего-нибудь придумаем. К утру они ворота заделают, тараном не пробьешь, в городе есть другие, но эти уже вскрыты», — мотнул головой бог войны. «Если они не дураки, то вторые изнутри уже чем-то укрепили, чтобы мне уловку повторить не удалось. Ладно, сделаем так, Переслав, собери всех лучников, что есть, и стреляйте в каждого, кто появится в воротах. Сделаем, великий, выставьте дозоры, секреты, не дайте горожанам за ночь разбежаться. Я не хочу получить вместо вкусного орешка пустую скорлупку. Сделаем, великий, не позволяйте им восстановить ворота. Тревожьте при каждом шевелении, стреляйте из луков, начинайте атаковать. Пусть бросаются камнями и льют свое масло, тогда им будет не до строительства. Будет сделано, великий, готовьтесь к утреннему штурму, я буду на ладье, возникнет нужда, зовите». Великий один сделал шаг вперед, охнул от боли и упал на колено, опершись руками о землю. «Вик», — кинулась к нему Валькирия. «Все хорошо», — выдохнул бог войны. «До завтра оклемаюсь». «До завтра, может, и оживешь», — согласилась девушка. «Но сегодня точно не ходок. Мальчики, хватит хлопать глазами. Бегите на корабли, несите кошму и подстилки сюда, зовите Фрик. Великий один назначает свою ставку здесь, на этом самом месте. И это, ужин тоже будет здесь, так что жратву тоже тащите». Вскоре суровая женщина с хмурым видом опустилась рядом с мужем, склонила голову на бок. «Как ты себя чувствуешь, супруг мой? Все будет нормально, оклемаюсь. Знаю, через 3 дня ты исцелишься полностью», — согласилась провидица. «Как ты себя чувствуешь?» «Да хреново ему, как бабочки с булавочки», — не выдержала Валентина. «Вон, дырища какая в брюхе, на тракторе проехать можно. Думаю, желудком ему сегодня лучше не пользоваться. К утру заснешь, мой возлюбленный супруг», — пообещала женщина. Про трактор, кстати, ничего не спросила. Похоже, провидица знала, что за большая рычащая и вонючая штуковина появится через 30 веков. «К утру я должен быть на ногах, жена моя», — взял руку русалки в свою великий один. «Не будешь», — с той же нежностью ответила супруга. «Но город, пока уходит время, плоды наших сегодняшних стараний утекают». «Не утекут, великий один», — успокоила его женщина. «Завтра утром город захватит твоя верная Валькирия». «Я не смогу, Фрик», — покачала головой девушка. «Пока египтяне защищены амулетами, я бессильна». «Знаю», — лаконично согласилась русалка. В закатных лучах над бухтой торгового города Варана появилась легкая дымка. К сумеркам она сгустилась в плотный туман, в начале ночи оторвавшийся от моря и тяжело поднявшийся на высоту привратных башен. Покачавшись над морем, туман медленно переполз на город и заплакал очень мелким и холодным морящим дождем. Капли падали на крыши и стены, затекали в двери здания и окна дворов, смачивали иероглифы, стекали по древним охранным знакам, смывали краски надписей. Они обнимали лица египтян прохладой, пропитывали их одежду, увлажняли обереги и талисманы, заговоренные знаки на оружии. Задолго до рассвета Варан пропитался влагой насквозь, а с первыми солнечными лучами часть воды стекла обратно в море, а часть просто испарилась, унося свою добычу в звенящие небеса. Все это время в воротах продолжалась вялая, но непрерывная война. Лучники захватчиков под прикрытием щитов подобрались к башням на полсотни шагов, на длину копейного броска, и метали стрелы в любого, кто появлялся в створе. Несколько раз египтяне пытались выдвинуть вперед стражу и прикрыть щитами горожан, пришедших собрать сброшенные за день со стен валуны. Однако славяне тут же делали рывок и вступали с ними в схватку, пытаясь прорваться на улицы на плечах, когда стрелки на стенах не способны помочь своим, потому что в плотной мешанине слишком просто изувечить камнем друга, а не врага, а уж лить горящее масло, себе дороже. Стражники пятились, составляли правильный строй, пытались спрятаться под арку ворот, оставив врагов под огнем. Однако наученные за день славяне в ловушку не лезли, тоже быстро отступали с опасного места, и все оставалось как прежде. Варанцы теснились за упавшими воротами, пришельцы снаружи, а на ничейной земле лежали груды обгоревших мертвых тел и столь нужных защитникам камней. В пасмурной непроглядной ночи разобраться, кто свой, кто чужой, стало и вовсе невозможно. По факельщикам стреляли сразу несколько славянских лучников, на любой шорох во мраке, били и бросали копья. К рассвету воины вымотались так, что стрелки не то что тетивы натянуть, даже лук поднять не могли, а их прикрытие опиралось на щиты, ока на костыли. Но под светлым небом все они, и стража, и дружинники, сменились на свежих, отдохнувших мужчин, готовых продолжать кровавую игру еще хоть целые сутки. И вот тут на залитую ярким утренним солнцем дорогу вышла невероятная обликом девушка, стройная, словно кипарис, с непокрытой, коротко остриженной головой. В ушах сверкали серьги с радужными самоцветиками, и еще две, в левой ноздре, тонкие черты лица, лебединая шея, вырастающая из высокого ворота темного облегающего платья, поблескивающего жемчужной россыпью по всей груди и местами на юбке. Сама юбка имела сбоку длиннющий разрез, из которого с нахальным бесстыдством проглядывала белая изящная ножка. Пояса на платье не имелось вовсе, а в руках девушка держала розу, с большим, с кулак, темно-красным бутоном и на длинном, сочном, ослепительно-зеленом стебле. Девушка задорно поглядывала на город, чуть раскачивая головой, и было в ее поведении что-то безумно завораживающее. А из оливкового сада у дороги десяток за десятком выходили цепочкой крупные, одинаково снаряженные воины. Медный шлем с алым гребешком, красный плащ с бронзовой фибулой на плече, сверкающая кираса, большой квадратный щит, короткое копье с длинным бронзовым наконечником. Воины выстраивались ровными, как по линеечке, рядами за спиной девушки и начинали постукивать копьями по щитам, точно в такт покачиванием темной головы с короткой стрижкой. Рядов становилось все больше, стук нарастал, наползая на город липкой жуткой несуразицей. А когда число сих воинов достигло полутора сотен, девушка качнула розой, и свежая армия захватчиков вслед за ней двинулась вперед, нога в ногу, шаг в шаг, словно единый нечеловеческий механизм.